незрячий свободной рукой закрывает ее, не теряя при этом контакта с сопровождающим. При подъеме или спуске по лестнице сопровождающий должен всегда опережать слепого на ступеньку. При подъеме сопровождающий придерживается за перила, а слепой идет рядом с ним. При спуске с лестницы незрячий придерживается за перила, не теряя одновременно контакта со своим спутником. В целях безопасности при спуске с лестницы надо принять строго вертикальное положение, перенеся центр тяжести собственного тела на пятки. Когда сопровождающий достигает лестничной площадки, его рука, с которой соприкасается слепой, выравнивается, что говорит слепому о завершении спуска или подъема. При подъеме по лестнице слегка наклоняются вперед, перенося центр тяжести собственного тела на пальцы ног. Подходить к лестнице надо под прямым углом, то есть так, чтобы лицо было обращено в сторону лестницы. При спуске с лестницы зрячий должен повернуть в сторону коридора или улицы лишь после того, как сойдет с последней ступеньки. Если он сделает это раньше, слепой, предположив, что лестница уже кончилась, может оступиться. Часто при переходе улицы зрячие предлагают слепому свою помощь. Не следует отказываться от нее. Но если вы все же решите это сделать, то отказ ваш должен быть достаточно деликатным. Дело в том, что внимание слепого в это время бывает сконцентрировано на наблюдении за происходящим на улице, на подготовке к переходу. Поэтому некоторые слепые довольно резко отказываются от предлагаемой помощи. Отказ в такой форме может обидеть человека, и он уже не решится предложить свою помощь другому слепому, который нуждается в ней больше, чем вы. Иногда человек, предлагающий свою помощь, берет слепого под руку и ведет его впереди себя. Внешне это выглядит не совсем красиво, а главное, слепой чувствует себя при этом неуверенно, первым встречается с препятствиями на пути, выбоины, выступы тротуара, ступеньки, и может споткнуться. Незрячий сам должен проявить инициативу, вежливо обратиться к попутчику. «Разрешите, пожалуйста, мне вас взять под руку, так будет для меня удобнее». Если вы остановились у кромки тротуара, на перекрестке, в ожидании помощи пешеходов, а прохожие не замечают этого, то прислушайтесь к шагам приближающегося к вам человека и обратитесь к нему за помощью. При посадке в легковой автомобиль сопровождающий должен положить руку слепого на ручку двери, чтобы он сам открыл ее. Открыв дверь, слепой правую руку перекладывает на внутреннюю ручку двери, а левую кладет на сиденье, заносит вперед левую ногу и садится. Если марка, модель автомобиля еще не знакома, то, взявшись правой рукой за внутреннюю ручку двери, целесообразно левой рукой проверить, высоко ли находится верхняя кромка дверного проема, чтобы не удариться об нее головой. Некоторые зарубежные авторы рекомендуют при посещении слепым с сопровождающим незнакомых учреждений дать ему возможность на осязание ознакомиться с формой, размерами кресла, стула, выявить, как они стоят относительно стола. Эта процедура будет подчеркивать слепоту. Напротив, необходимо, чтобы слепой очень быстро сориентировался в незнакомом помещении и произвел благоприятное впечатление. Надо всегда помнить, что первое впечатление о человеке складывается по внешним признакам, по поведению. Как говорит пословица, по одежке встречают, по уму провожают. Сопровождающий должен подвести слепого к креслу или к стулу, положить руку слепого на спинку стула или подлокотник кресла. Слепой по положению стула сам определит, где находится стол. Держась одной рукой за спинку стула, другую он слегка выдвигает вперед до соприкосновения со столом. Если потребуется, немного отодвинет стул и уверенно сядет. Подходя к стульям или креслам, расположенным вдоль стены или в первом ряду зрительного зала, сопровождающий вместе со своим спутником